Мы с приятелем. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я. Мы имеем по карманам две резинки, два крючка, две больших стеклянных пробки, двух жуков в одной коробке, два тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире, все соседи знают нас. Только мне звонить 4, а ему 12 раз. И живут в квартире с нами два ужа и два ежа. Целый день поют над нами два приятеля чижа. И про наших двух ужей, двух ежей и двух чижей знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим, и гуляют наши звери по квартирам по чужим. Забираются ужи к инженерам в чертежи, управдом в постель ложится и встает с нее дрожа, на подушке не лежится, под подушкой два ежа. Раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. Тащат в шапках инженеры к управдому двух ужей, а навстречу инженерам управдом несет ежей. Пишет жалобу сосед, никому покою нет, зоопарк отсюда близко, предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку по возможности скорей. Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Ёж колючий, уж ползучий, чиж певучий, где они? Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем. По дороге к зоопарку не смеемся, не поем. Неужели зоосад не вернет зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. 100 чижей слетают с веток, выбегают 100 ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? 100 ужей на двух ребят подозрительно шипят, 100 чижей кругом поют, 100 чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село, поздний час, сторожа выводят нас. Не пора ли нам домой, говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья. Куда он? Туда